Урывая время между сеансами рока и лекциями на факультете, Мишель проникает в странный мир. Каждое занятие по изучению принципов начинается с пения. Вместе с присутствующими братьями и сестрами он весело распевает псалмы, написанные отцом, а также корейскими и японскими руководителями церкви на мотивы шлягеров международных хит-парадов. Музыка напоминает вам о часах, проведенных в разговорах с друзьями, когда вы вместе смеялись и пели, а потому атмосфера, царящая в семье, поверьте мне, попросту завораживает вас. Первые песнопения стали для него сюрпризом. Когда они вдруг запели, я вначале подумал, что они вот-вот расплачутся. Они буквально заводятся от песен. Мишель обучается также молитвам и обнаруживает, насколько же сильно молодые мунисты проникнуты своей верой. Их кулаки сжаты, глаза закрыты. Это состояние полной медитации. Они никогда не смотрят вокруг, а полностью погружаются в себя и молятся с опущенными головами. Когда Лахдар молится, он раскачивается из стороны в сторону и гримасничает. Будь это возможно, он прошел бы через потолок. Но главное, вскоре Мишелю Пикару удается раскрыть одну из тайн эффективности мунизма. СССР – сатана. Пикар проявляет столько усердия, что братья предлагают ему вступить в церковь на правах члена ассоциации и пройти стажировку. Примечание. Церковь Единения организует для своих будущих кадров курсы теологического обучения разной продолжительности. 2, 7, 21, 40 и 120 дней. 120-дневную стажировку проходит в крупном поместье церкви, находящемся в Соединенных Штатах, в полутора часах езды на север от Нью-Йорка. Попасть туда исключительно трудно. После 7 дней пребывания в доме на Фонтенео-Роз в парижском пригороде, он, наконец, начинает понимать, как молодых верующих превращают в активных борцов против коммунизма. В учении, которое им излагают, главное – доказать, что коммунисты – враги Бога. «Разве католическая церковь проповедует иное?» – спросите вы меня. Возражение неправомерно. Ведь если доктрина Ватикана ограничивается только утверждением, что существование Бога принципиально несовместимо с материалистическими истолкованиями истории, то согласно мунистскому учению, коммунизм борется против божественного замысла установления Царства Божьего на земле. Коммунизма по Муну как такового не существует. Он не что иное, как последняя маскировка сатаны в войне против Бога. Нашего шпиона искусно и исподволь подводит к следующему открытию. Вторая часть божественных принципов, посвященная злу. В первой части представлен совершенный мир, замысленный Богом до падения человека, до его первородного греха, направлено не только против коммунизма. Зло, грех представлены как череда бедствий, рак, голод в мире, экономический кризис, мировые войны. Этот перечень доказывает, что грех в современном обществе –